Гран Шримад Бхагаватам, 5-6 глава 10. Битва полубогов с Вритрасурой, текст 12. Перевод стиха. Овладев своими чувствами, жизненной силой, умом и разумом, Дадхичи Муни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он даже не заметил, как расстался с телом. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачебе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите 8.5 Господь говорит: «Антакале чамаме вас, маран муктва калеварам, я праяти самад бавам, яти насти атра самша». Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только обо мне, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Разумеется, того состояния в момент смерти не достичь без соответствующей практики в течение жизни. Но преданный Кришны – совершенный йог, и потому он умирает в трансе, устремив свои помыслы к Кришне. Он даже не ощущает, как душа расстается с материальным телом и немедленно возвышается в духовный мир. Тактвадыгам панарджанма найтимам этти. Такая душа больше не попадает в лоно очередной матери, а возвращается домой, к Богу. Эта йога именуется бхакти-йогой, наивысшая из всех систем йоги, о чем в Бхагавадгите говорит сам Кришна, 6.47. Йогинамапи сарвишам мадгатинам таратманам праджанава баджатьомам самиюктатам уматам. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры поклоняется и служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Бхакти-йог постоянно думает о Кришне, и потому в момент смерти может с легкостью перенестись на Кришналоку, не испытывая при этом никаких мук смерти. Овладев своими чувствами, жизненной силой, умом и разумом, Дадхичи Муни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он даже не заметил, как расстался с телом. Итак, мы говорили с вами об этих, продолжим нашу тему разновидностей квалификации. Мы в большей степени сейчас обсуждаем реализации как бы первого уровня, или наоборот третьего. Сверху вниз третий, снизу вверх первый. Хотя Шрила Прабхупада начинает с высшего уровня, чтобы человек проследил путь обусловленности. Как в Бхагавадгите говорится, нужно понять, что обуславливает и что освобождает. Сначала нужно понять, что обуславливает. И только тогда можно понять, что освобождает. Поэтому вся концепция вед начинает сверху вниз. Не снизу вверх, а сверху вниз. То есть сначала описывает истинное положение живого существа и как живое существо, постепенно деградируя, превращается в обусловленное живое существо. И как можно живому существу выбраться из низшего положения, поскольку очень хорошо можно понять, как оно попало в это низшее положение. Таким образом, все начинается сверху вниз. Поэтому Шрила Прабхупада всегда начинал с преданных первого уровня. Это Уттама Адхикари, потом Мадхьяма и потом Канишки. Нам кажется, что Уттама Адхикари — это некая ступень недостижимая. Недостижимая ступень. Но Санатана Госвами говорит об этом, что эта ступень достижима, бхакти уттама, но она достижима в том случае, если человек предался Кришне. И если он действует ради удовлетворения Кришны. И само это состояние, то есть действие в этом настроении, желанием удовлетворить именно Кришну, является целью, способом и методом бхакти-йога. Цель, способ, метод. Какой же результат преследует бхакти-йог? Результат описывается также в одном стихе. Анукульяна Кришна Нушиланам Бхакти Уттамам. Результат — это бхакти уттама. То есть человек хочет возвратить утерянные отношения с Богом. Возвратить утерянные отношения с Богом. Не обрести что-то новое, чего у него не было, а вернуть то, что было. Что значит вернуть? Прабхупада объясняет, что никто никуда ничего не забирал. Оно так и осталось внутри нас. Просто это все осквернилось. Единственное, что произошло, сердце осквернилось. Чем же осквернилось сердце? Сердце осквернилось этим желанием независимости. И функция желания – это функция ума. И говорится, душа имеет духовный ум, духовный разум, духовное эго и духовные чувства. Но когда она попадает в материальный мир, чтобы ощущать эту независимость, живое существо наделяется ложным эго, наделяется ложным разумом, ложным умом и ложными чувствами, что означает материальными. Материальным эго, материальным разумом, материальным умом и материальными чувствами. И через призму этой тонкой материальной деятельности живое существо начинает созерцать объекты чувств. Что значит созерцать? Это означает цель живого существа – наслаждаться независимо. Зачем человеку нужна независимость или живому существу? Только для одного – наслаждаться и ни с кем не делиться. Поэтому иногда люди смеются, что под одеялом там ешь, или что в комнате закрываешься, что там делаешь? Наслаждаешься? Вы, может, заметили, как лет в 16-15 у кого, или в 14, человек хочет поставить щеколдочку на дверь. Даже когда они живут с родителями, до этого возраста щеколдочки нету. Но лет в 14-15, ну у кого как, когда происходит половое созревание, они ставят щеколдочку. Для чего? У них появляется собственная жизнь, личная собственная жизнь. Вроде бы ничего плохого там не совершается, но что-то такое личное. То, что они не хотели бы делить с кем-то. Какие-то секреты появляются. Маленький ребенок все маме рассказывает, папе. Да всем даже на улице. Даже по телефону, когда берет трубку, всем рассказывает, где папа, где мама, что делают. Но со временем тайны появляются, секреты и так далее. Откуда это? Что же мы скрываем? Мы вчера с вами говорили. Фиговый листок. Что в основном, насчет чего тайны все, и самые сокровенные все эти вот, это все эти наши сексуальные желания. Сексуальные проблемы, сексуальные желания, сексуальные ожидания и так далее. Мы все это на щеколдочку закрываем, на крючочки, на замочки. Все, что нам дорого, денежки мы прячем на замочек. Почему? Потому что артха позволяет, что делать? Наслаждаться кама. Артха позволяет приобретать каму. Таким образом, мы на замочек закрываем не деньги, а это эквивалент наших чувственных наслаждений. Это эквивалент, как Прабхупада говорит, эквивалент золотого запаса и денежной массы. Точно так же это эквивалент. Эквивалент наших чувственных наслаждений. Поэтому это золото, о котором я вчера рассказывал, хатака, это эквивалент наших чувственных наслаждений. И это семя Господа Шивы, которое смешивается с грязью. Это означает, что золото дает половую потенцию. Половую потенцию. Смешанную половую потенцию. То есть, смешанная половая потенция, это означает, оно в первую очередь усиливает ложное эго, тонкую субстанцию. И в итоге усиливает желание чувственных наслаждений. Желание чувственных наслаждений. Поэтому золото, как всегда, что делают? Прячут. Прячут. Золото всегда прячут. Потому что это эквивалент чувственных наслаждений. Итак, душа начинает созерцать эти объекты. Но объектов нету. Существует махататва. Нету объектов. Есть просто, как говорится, хаос. Ну, такой видимый. Почему хаос? Для души. Душа, которая пришла наслаждаться, она видит все как хаос. Что значит хаос? Я что-то не пойму, чем я тут должен наслаждаться и чем заниматься. Поэтому я вижу хаос. Это описывается в Библии также. И как только живое существо наблюдает этот хаос, оно не удовлетворено уже. Оно уже не удовлетворено. Почему? Оно не может понять, чем же оно здесь может наслаждаться.

И так занес над головой этого саньяси и сказал: «Я тебя сейчас убью!» А саньяси заулыбался и сказал: «Да я себя уже сам давно убил уже! Ты что, я уже мертв?» Он говорит. Александр так нахмурился и сказал: «Как же ты мертв?» Он говорит: «Ну, отруби мне голову, и мы вместе с тобой посмотрим, как она покатится». И при этом он так улыбался искренне, без единого оттенка страха или чего-то в глазах и на лице. Александр понял: вот они кто такие, осознавшие себя, саньяси. И Александр не тронул его. И вернулся. И когда Аристотель спросил его: «Ты принес мне в подарок саньяси, осознавшего себя?» Александр сказал: «Нет». И он сказал: «Как? Ты даже его не нашел?» Александр сказал: «Да, я нашел», и рассказал ему эту историю. Аристотель был очень доволен. Аристотель повернулся к Александру и сказал: «Так и я прошу тебя, осознай себя для начала». Итак, Дадхичи был осознавший себя вечной душой. Он осознал себя душой. И поэтому говорится, что он даже не заметил, как покинул тело. Что же не заметил он? Он не заметил, говорится, этого переходного состояния. В Шримад Бхагаватам описывается, что смерть – это самое сильное страдание. Потому что наступает такая боль внутри организма, такая боль в уме возникает, в тонком теле, что живое существо теряет сознание от боли. Обычное живое существо, которое покидает тело даже в гуне благости, испытывает сильную боль. Поэтому существует такая наука, танатология называется. Это искусство вхождения в смерть. И поэтому в каждой системе религии существует книга вхождения в смерть. Или книга мертвых, ее иногда называют. Что значит мертвых? Мертво-то только тело. Тело никогда на самом деле не умирает. Потому что оно с самого начала что? Мертво. Вот почему этот человек, этот саньяси сказал, что оно уже мертво. Я уже давно его убил. Что значит «я его убил»? Я понял, что оно и никогда живым что? Не было. Оно и никогда не было живым. Это лишь иллюзия. Как человек одевает на руку куклу, и кукла шевелится. Как вы думаете, она выглядит как живая? Но она живая? Нет. Поэтому кукла остается мертвой. Прабхупада говорил, как марионетка. Что значит марионетка? И есть в Гите такая картинка, как полубоги дергают за ниточки, и люди там что-то такое там обнимаются, целуются, хохочут, там, что-то сражаются. У кого какой театр? Одни приезжают, показывают там, что сражения какие-то, лыцари там, любовь там туда-сюда, там фиалки дарят, что-то такое. Другое они видят там какие-то, орликины пляшут там, хохочут, высмеивают что-то, но дергают за ниточки. И кто дергает за ниточки? Три гуны материальной природы там нарисованы. Три гуны. И в Бхагавадгите Кришна говорит, человек постепенно начинает осознавать в процессе духовного прогресса, что нет иного исполнителя, кроме гун материальной природы. Нет иного исполнителя, кроме гун материальной природы. Так гуны предоставляют разные комбинации, оставаясь самими собой. Как кубик. Крутите, как хотите. Итак, гуны предоставляют. Живое существо желает, а гуны материальной природы что делают? Предоставляют. Предоставляют это. Итак, почему же у нас теперь такие проблемы? Мы недовольны своим телом, хотим его поменять, что такое? Что... Потому что у нас появились какие-то странные что? Желания. У нас появились странные желания. И теперь эти желания возведены в ранг целей. Но мы думаем, что нет. Просто мы, исполнив эти желания, начнем дальше стремиться к своей цели. Вот почему говорится, что преданный не совершает никаких усилий для исполнения своих материальных желаний. Ибо все приходит ему само собой в результате его что? Преданного служения. Что же происходит в результате преданного служения? Во второй песне Шримад Бхагаватам говорится, что в первую очередь у человека ослабевает влияние тонкого тела. Начинает разрушаться или растворяться, Прабхупада приводит такой пример. Начинает растворяться именно какое тело? Тонкое, которое является причиной рождения и смерти. Тонкое тело. Таким образом, когда человек правильно следует процессу именно бхакти-йоги, то постепенно в результате у него тонкое тело прекращает оказывать такое сильное влияние на что? На сознание. Вот почему говорится, он был осознавший себя душой. Осознавать себя как душа может только тот, чье тонкое тело прекращает оказывать такое сильное влияние на грубое тело. Поэтому говорится, что такое слово секс? Пол, значит. Поэтому у него проходят сексуальные проблемы. Он прекращает постепенно отождествлять себя с половыми различиями. Вот почему они стояли голыми. И они не считали себя мужчиной или женщиной. Кем же они себя считали? Душой. Осознавший себя душой. И в первую очередь стиралась грань половая. Это первое описывает Патанджали в йога-сутре. Что в первую очередь даже непродвинутый йог, первое, чего он достигает, это у него стирается половая грань. Половая грань. И он говорит, две стадии есть. Стирание половой грани, и за ней какой грань? Какая грань стирается? Материальная, правильно. Да, я материален, но мне плевать, женщина или мужчина. Я еще материален. Сначала половая грань стирается. Но человек осознает, что он еще материален. Почему? Потому что есть страх потери. Чего? Тела. Какого? Грубого. Почему страх появляется, что я боюсь потерять грубое тело? Потому что еще сохраняется что? Эго. Какое? Ложь. Ложное эго еще сохраняется. И когда человек на следующей стадии продвинутости, он прекращает себя отождествлять вообще с чем? С первоэлементами. И так он отказывается от грубого тела полностью. И отказ от грубого тела такой спокойный может быть только тогда, когда отсутствует что? Ложное эго. Ложное эго. Когда живое существо не руководствуется ложным эго, оно исчезает. Оно также растворяется. Почему он растворяется? Нет желания им руководствоваться. Как желание порождает ложное эго, точно так же желание его что? Растворяет. Итак, в основе всего стоят что? Желания. Поэтому Кришна сказал Арджуне, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Как узнать, что человек следовал регулирующим принципам бхакти-йоги, а не какую-то дурочку тут комедию ломал и трюки всякие исполнял? У него появляется это желание. И именно благодаря этому желанию зависеть от Кришны. Смотрите, одно желание, отчит, оскверненное сознание, желание не зависеть от Кришны, а чит, это желание что? Зависимости от Кришны. Итак, именно это желание растворяет что? Эти элементы. Вот почему Кришна рекомендовал Арджуне следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. Потому что именно это желание способно уничтожить все эти проблемы. Желание. Развитие желания. Почему же мы на сегодняшний день находим людей в очень странном состоянии? По 10 лет они здесь провели и все остальное. И они говорят о своих половых проблемах, то, все, они боятся, что у них будут неудачливы, там, то, все. Страх. Откуда такой страх? Они не следовали регулирующим принципам бхакти-йоги. И поэтому эти идеи остаются. И они, что, поют свои ослинные песни, причиняя только беспокойство, избивая те, кто еще не квалифицирован с толку, они думают, те, что раз они столько лет здесь прожили, значит, они разобрались, что если они не поменяют свои половые органы, несомненно, не станут успешными в бхакти-йоге. Они секс делают более могущественным, чем духовная жизнь. Вот почему их называют сахаджи. Они выдают свое вожделение за духовные целеустремленные цели. Что, а как будто бы это ради духовного прогресса нужно это сделать. Они вступают в полное противоречие с выводами ачарьев. Вот почему Прабхупада говорит, философское отклонение куда более серьезное отклонение, чем любое нарушение принципов свободы. Потому что это приводит к тому, что философское отклонение начинает что делать? Влиять на других. Мы видим тысячи бомжей. Как вы думаете, у кого-нибудь появляется желание стать бомжом? Но когда мы видим сотни тысяч трансвеститов, голубых, гомосексуалистов, которые начинают распространять свою философию, это начинает беспокоить умы людей. Люди тоже начинают думать, может быть, у нас тоже проблемы из-за того, что мы не в правильном половом состоянии находимся. И так далее. Почему? Потому что все вращается, Бхактистан Сарасвати говорит, вокруг чего? Секса. Половой жизни. Половой жизни. И эта половая жизнь беспокоит ум куда больше, чем что-либо. Куда больше. И человек говорит, я ем прасад, и поэтому я до этого допер. Вы шутите? Вы полностью уничтожаете славу святого имени, и вы враг религии становитесь. Если из вашего поганого рта это извлекает, вы как демон становитесь. Вы богохульствуете по поводу истинной религии. Потому что целью бхакти-йоги является совершенно другое. Не выявить половые различия, а наоборот их что? Стереть. Вот почему говорится, что до тех пор, пока живое существо отождествляет себя с телом, оно, несомненно, должно находиться в этих половых что, различиях. Обязательно в половых различиях. Это называется ашрама. И цель ашрама – это оградить друг друга от неправильных половых взаимоотношений. Что именно эти неправильные половые взаимоотношения станут причиной философских отклонений и любых других отклонений. Любых других отклонений. Вот почему говорится, перевозбужденные похотью умы создали много философий. Кант, Гегель, Маркс и все остальное. Откуда? Из перевозбужденных сексуальными проблемами умов. И Прабхупада четко об этом говорит, что все эти философии лишь появились в результате половой невоздержанности. Вот чем страшны искусственное будоражение половой потенции. То есть то, что называют там мастурбировать, онанизмом и так далее. Потому что все это приводит к определенным ментальным проблемам. Вот почему говорится, все психические заболевания всегда связаны с неупорядоченной, неограниченной половой жизнью. Неестественной тем более. Потому что ум, язык и гениталии. Вот как язык и ум связан с умом. И как ум связывает и обуславливает живое существо, не осознавая свою причастность к ложному эго. Итак, это целая наука. Целая огромная наука, как понять все это. И поэтому говорится, что тот, кто понял, как обусловился, только тот может понять, как освободиться. Поэтому мы не рассказываем об освобождении. Мы рассказываем о том, как мы обусловились. Мы рассказываем путь обусловленности. Мы говорим о пути обусловленности. И в Бхагавад-гите Кришна говорит именно об этом. Нужно очень хорошо понять, как живое существо обуславливается, и понять, как нужно освободиться. Сначала, как мы обусловились. Как же так мы смогли обусловиться? Мы были все осознавшими себя душами, жили в духовном мире, и вдруг мы здесь оказываемся. Мы готовы потратить сотни тысяч денег, мы готовы всех обеспокоить только из-за своего тела, что, видишь ли, оно не такое. Как же так? И так мы воспринимаем друг друга и все окружающее через призму материальных комбинаций, тонкого и грубого тела. И поэтому порождаются все эти двойственные концепции. Мир, война. Война и мир. Появляются эти концепции, тень и реальность. Появляются эти концепции, жара и холод, счастье и горе. Появляется двойная концепция. Но и то, и другое. Что? Тонкое и грубое. Все. Тонкая и грубая концепция жизни. Все это материально. Поэтому и называют пракрита сахаджи. Что такое пракрита? Материальное чувство. Человек должен быть очень осторожен, чтобы не потеряться в своих философских спекуляциях и прямо на основе шастр не начать совершать шастра-авагья. И Бхактивинода Тхакур описывает, на каких этапах и из-за чего возникают сначала вайшнава-авагья, то есть вайшнава-апарадхи, потом шастра-авагья, это шастра-апарадхи, которые в итоге, если человек не изменится, то возникнет что? Гуру-апарадхи, гуру-авадья. Что такое гуру? Апарадхи, оскорбление гуру. Прабхупада описывает очень удивительно это в истории Махараджа Бхараты, который привязался к олененку. Прабхупада описывает, что Махарадж Бхарата совершил что, как вы думаете? Гуру Апарадхи. Самый страшный вид оскорбления. Он нанес гуру Апарадхи. Он не нашел какие-то шастры Апарадхи или там. Он гуру Апарадхи нанес. Увидеть это... Практически, если Прабхупада этого не описал, он просто, ну кто понял, почему это гуру Апарадхи? Никто так, это многие, я общаюсь, многие так и не поняли, что это гуру Апарадхи. И как бы так немного странно, почему Прабхупада это описывает, что это гуру Апарадхи? Очень странно. Это были гуру Апарадхи. И так говорится, когда человек неправильно действует, это называется пхактьютха, неправильное исполнение преданного служения. Вот почему говорится, ритуалисты становятся гордыми. Когда ритуалисты становятся гордыми, они начинают совершать оскорбления вайшнавов. Почему? Потому что они рассматривают их через способности тела. Болезни, красоты и так далее. Это о чем Санатана Госвами говорит, что это оскорбление будет вайшнава, если вы рассмотрите его через его тело, его какое-то богатство, его нищий он или богатый, больной он или здоровый и так далее. Это будет оскорбление. Потому что он себя с этим что? Вайшнав. Не отождествляет. Но мы видим не вайшнав, который очень сильно отождествляет себя с этим. Как карми. И так говорится, когда человек привязывается к ритуалистической деятельности, ко всем этим способностям мало спать, мало есть и так далее, подвижническим всем вещам, он, несомненно, становится гордым из-за своих успехов. И он начинает оскорблять тех, кто не может телом грубым таким образом действовать. И он не замечает мягкосердечие, смирение человека, его умонастроение куда более возвышенное, чем у него. Он ничего не может это увидеть. Он видит только все через призму внешнего. Поэтому он начинает совершать оскорбления. Если человек находится на уровне йоги и стремится овладеть мистическими совершенствами, что мы и делаем, маятники, да, видели, да, маятники, рамки, ну, всякая мура это. Кто-то на святое имя надеется, а кто-то на рамку, кто-то на святое имя, а кто-то на маятник и так далее. Очень много на кто на что надеется, очень много таких людей. Поэтому Кришна говорит Арджуне, сарват харман паритьяджа, оставь ты все это и просто предайся мне, оставь ты все это. Вы можете себе представить, что Прабхупада маятником бы тут все вычислял? Или рамками. Вы можете себе? Мы должны следовать по стопам ачарьев. Можете себе представить, сейчас бы духовный учитель приехал и нас маятником, давай всех определять. Кто из нас кто? Или на основе экспертизы молекулярной. Это материально, это оскорбление на самом деле. Но есть такие у нас оскорбители также. Они смотрят через призму там, дипломов каких-то, национальностей, кто где жил. Москва, Пекин. Это телесная концепция, говорит, Прабхупада всегда говорил, как только мы это слышим, как тут же кто-то пытается нас стащить с духовной платформы. В какую платформу? Телесную. Так говорят, вот из-за этой национальности все грехи, так сказать, в мире и так далее. На телесный уровень поставить, что кто-то там пули остановил, все, значит, он от Кришны. Очень удивительно, очень удивительно. Странные вещи, очень странные. А Христос ни черта не остановил. Чего ему поклоняться? Он ни черта не смог остановить. Прибили как какую-то собаку. Тогда все рушится. Если мы не понимаем сути, все рухнет в нашей собственной жизни. И мы видим, как у нас появляется желание суицида, покончить жизнь самоубийством. Мы не находим в себе сил ни к любви, ни к ненависти, ни к чему. Только один эгоизм, как наркоман человек становится. Наркотик можно отобрать, человека переломает и все. Отобрать. Не давать просто его, зафиксировать и не давать ему. Хоть 100 лет. Но отобрать какое-то философское отклонение почти невозможно. Итак, Индре и полубогам понадобилось тело садху. Очень удивительная история. Им понадобилось тело садху. Для чего? Для продвижения в сознании Кришны? И он без сожаления это сделал. Сказал, да мне оно и не нужно. Вам что такое? Нужно? Да, нам нужно для победы. Да заберите. Он даже не заметил, как его покинул. Потому что уже давным-давно себя с ним что? Не отождествлял. Давным-давно он уже не отождествлял себя с этим телом. И поэтому он не отождествлял себя с материей. Но ему так легко он разложил его на составные части. Так легко. Не было ни привязанности. И самое это интересное, что не было чего? Боли. Боли не было. Не было никакой боли. От чего мы испытываем боль? От отождествления такого сильного. Поэтому говорится, кшатрии более устойчивые к боли, а брахманы еще более устойчивые к боли. Устойчивы что означает? Они же чувствуют боль. Но она так, что не оскверняет их сознание. Поэтому Христа приколотили и били там так этими кнутами, плевали и все. Это означает, что он так сильно не отождествлял, что смог через это перешагнуть. Кшатрия. Когда он сражается, он может перешагнуть через страх смерти. Почему? Потому что не так сильно отождествляет себя с этим. Ему также больно и страшно, но он способен переступить через это. Брахман еще более способен переступить через страх смерти. Чтобы через что-то переступить, вы должны уверены, что вы через это переступаете, что вы остаетесь тем же. Что мы вместе посмотрим, как покатится эта голова, и посмеемся. Вайшам более сложнее, а шудрам... Ой, да вы что? Как так переступить через свое тело? Да невозможно. Невозможно. Поэтому так людей беспокоят сексуальные проблемы. Очень сильно беспокоят. И поэтому Прабхупада говорил, мы должны привлекать всех людей и давать им науку самоосознания. Тогда они прекратят беспокоиться, кто они по нации, кто они там по половым признакам и так далее. Раз уж так случилось, что я попал в это тело, теперь нужно его просто что сделать? Не нужно ничего в нем менять, нужно просто его занять. Это тело должно служить. Эти чувства должны служить. В этом философия вайшнавов. В этом суть бхакти-йоги. Это тело должно служить Кришне. Итак, живое существо пытается выдумывать все. И его так ум возбуждается, живого существа. Какой материальный ум? Только в результате каких проблем? Сексуальных. Поэтому называется читтавритти или сакалера ашанта на санскрите называется. Возбужденный ум какими проблемами? Сексуальными проблемами. Ум перевозбуждается сексуальными проблемами. И тогда появляются разные виды отклонений, философии разных и так далее. Вот почему говорится, что это подобен, такой человек подобен гардаби или маркати, разновидности обезьян. Как обезьяна, как будто бы он живет в отречении, как будто бы у него ни черта нет, он босиком бегает, в лесу даже живет, вегетарианец полный, никаких видов азартных игр нету, просто все заполняется чем? Сексом. Просто все заполняется сексуальной проблемой, все. Он даже не работает, потому что у него нет времени заниматься денежными махинациями. работать что-то. Спит он, это просто режим отдыха и еды. Для чего? Прабхупада это описывает в Бхагавад. И он говорит, такой вид отречения называется отречением мартышки. Марката вайрагья. Это Прабхупада описывает. Отречение обезьяны, что они ходят тут в трикушках такие босиком, все прямо отреченные, ничего у них нету, кроме куска материала. Такие отреченные ходят. Поэтому, говорится, мы не верим в такое отречение. Они пытаются говорить, как ученые люди, но скорбят о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых и ни о мертвых. Хари Кришна. Овладев своими чувствами, жизненной силой, умом и разумом, Дадхичимуни погрузился в транс и разорвал узы материи. Он даже не заметил, как расстался с телом. Пожалуйста, вопрос. Да, этот человек должен заходить сам. Поэтому я рассказал историю про саньяси. Он сказал, пока я не хочу. Таким образом, мы можем что угодно сделать. Бить таких людей, хоть что им там орать. Пока они сами не захотят, ничего не произойдет. Кришна не посягает ни на когда. На свободу чего? Выбора живого существа. То есть человек свободен, все равно остается в своих желаниях. Желать можно что угодно. Даже сидя по ноздри в дерьме, можно желать, что как будто бы сидишь в меде. Можно желать что угодно. Осел может желать стать бабочкой, бабочка может желать стать орлом. Что угодно. В этом теле самое это интересное, что. Пока мы не захотим. А чтобы захотели, мы должны чему-то следовать, чтобы иметь это желание. Прабхупада говорил, когда у нас нет желания достигнуть Кришны, мы должны следовать регулирующим принципам, которые развивают желание достигнуть Кришны. Если у нас нет желания следовать регулирующим принципам, мы должны получить желание, иметь желание. Это означает работать. И так далее. Если у нас нет желания иметь желание, чтобы получить желание, тогда мы, значит, другое желание должны получить. Получить желание, которое разовьет желание, которое даст нам желание иметь желание достигнуть Кришны. Да? Я вам цитирую. Цитата. Все зависит от желания живого существа. Об этом все шастры говорят. Все зависит от желания. Какие желания? Поэтому всегда смеялся один такой демонюка. Он хохотал и кричал. Будьте осторожны со своими желаниями. Потому что есть исполнитель желаний. Я же хотел как лучше. Знаете, все это смена тела, все такая чушь на самом деле. Такая чушь. Прабхупада отвергал. Он говорил, это кастеизм, этот весь индуизм. Они полностью сгнили. Они все оскорбители. И поэтому Индия будет сильно страдать. Потому что они оскорбители, Прабхупада говорит. Они. Он так ругал их вообще. В шастрах говорится, каждый, Господь Чайтанья говорил, каждый житель Бхаратаварши, Индии, должен стать гуру для всего мира. Каждый! Если вы родились на Индии, то ваша первая задача стать духовным учителем. Что значит духовным учителем? Вайшнавом. Потому что духовным учителем может быть только вайшнав. И Прабхупада так ругал. Потому что они все время говорили, этим можно в храм заходить, или нельзя, там этим, то что тут. Это они просто отупели все. От вожделения. Отупели от вожделения. Как правильно? Желания живого существа настолько видны на самом деле. Кто бы только знал, как они видны. Просто слепой никогда не видит этого. Слепой только. И поэтому Кришна говорит, только тот, чьи глаза умощены знанием, да, или любовью к Богу, он может видеть все. Он может видеть желания живых существ. А как ты их увидишь, то что у тебя неправильные желания? Ты же желаешь видеть неправильные желания. Вот как в Бхагавад-гите говорится, желание искать несовершенство в других. Вот от, почему мы говорим о несовершенстве других? Желание есть. Есть желание. И Прабхупада говорит, что у Арджуны не было желания наказывать или говорить о несовершенстве тех людей, которых он убил. Поэтому Кришна дал ему такое служение, потому что у него не было такого желания. Потому что если бы у него было такое желание, он бы не смог это имея желание критиковать, дать человеку такое служение, это ужасно было бы. Поэтому он дал такое служение тому, у кого не было желания критиковать других. Понимаете, да? Поэтому он заставил убить Арджуну их всех, потому что у Арджуны не было желания их убивать. Только такая личность должна это делать. Потому что он беспристрастен был в этом отношении, по отношению к ним. И поэтому он не дал это сделать Бхиме там или кому-то. Бхима с радостью бы их мочил бы. А для Арджуны это была тапасия. Поэтому есть люди, которые с радостью ищут недостатки в других. Все время ко мне на протяжении многих лет приходят и все время говорят: ой, это я на благо их, вот они такие сякие. Вот такие сякие, это я на благо все, все это на благо. Поэтому и говорят, что путь в ад вымощен благими намерениями. Нет у нас такого служения. Мы должны действовать в рамках служения, своих обязанностей. У кого-то есть служение такое, говорить о каких-то недостатках, поправлять людей и так далее. Это очень важно. Я рассказывал недавно кому-то историю, как один царь, он был очень велик. И он, когда говорил что-то, он обличал все недостатки людей. Он был так разумен, и у него было такое видение, он сразу видел недостатки людей. У него какой-то талант был, дар. Он видел недостатки людей и уже заранее знал, что они сделают. Как астролог он был. У него были глаза такого знания, что он видел все отклонения людей сразу. И поэтому, когда он что-то говорил, он сразу начинал с недостатков людей. И отклонения, все, все. И он рубил. Вот потому что это все неправильно, там такие сики. И такая, все было правдой. Он ни разу ничего не солгал. И вся его... как бы речь была построена на этом. Он говорил только исключительно правду. И эта правда всегда была обличительной, обличающей, горькой. Все было здорово. И один мудрец пришел в это государство и стал слушать речи царя. И царь так всех громил, бам-бам-бам. Люди такие, башку опускали, сидели. И он в итоге заканчивал. Вот так. И кто там что мог сказать? Все было правдой, все такое, все обличил всех, все такое чувство вины такое. И люди такие понурые всегда уходили. И все говорили: что, может быть, что-то неправильно? Да как же, все правильно. И царь думал: о, какой я великий, всех обличаю. И этот мудрец стоял, и он подошел к этому царю и сказал: дай мне свой меч. Он сказал: зачем? Ты же знаешь, что к мечу нельзя прикасаться. Постороннему человеку, знаете, да? Нельзя прикрыть. Ну, воин не дает меч никому. Говорится, жена может брать меч только в ножнах. Ну так, за ножны брать. Жена только, законная. Ну, может снять, дать ей она. И то она должна быть не осквернена, потому что меч священная вещь. Оружие священно всегда. Оружие. И вот, говорится, жена может воспользоваться этим оружием только когда муж убит. И он сказал: дай меч. Он сказал: ну, нельзя трогать. Он сказал: браман, я браман. Показал ему документы. И он дал ему меч. Браман схватил меч. И там стояло дерево. И как начал рубить это дерево. И обрубил все ветки этому дереву. И дерево было такое пышное, что они стояли в тени этого древа. В тени. И он обрубил все ветки, и солнце сразу. Ну, такой ствол, голое солнце, и солнце. И он сказал: что сейчас произошло? Я сейчас пролил свет на все и убрал все, что не нужно. И этот царь сказал: так теперь тени нету, жара. Не понял я твоего урока. Сказал царь. Он сказал: я пролил свет. И царь что-то так раз. Тогда он насобирал все эти ветки, которые он отрубил, дал царю и сказал: а теперь попробуй прирасти их. Царь говорит: я что-то как-то это... Ты же их срубил. И он, царь, стал думать, что-то он... Ну, браманы же они такие странные. И он сказал: хорошо, не можешь прирастить? Да нет, конечно, как я прирасту? Ты их отрубил уже. Он сказал: ладно, бросил. И сказал: ну-ка давай сделай так, чтобы новые быстренько выросли. И будет тень. Он сказал: ну, я тоже не умею этого. Браман ему меч отдал и сказал: вот когда научишься приращивать или сразу же новые проращивать, тогда руби кого хочешь, всех руби.

так обрадовались. И он так на них посмотрел, и говорит, а вы-то что радуетесь? А я говорю, мы тут между собой тоже выясняли. Оказывается, у всех появилось такое желание взять и как дать ему. И суть в этой истории в чем? Что тот, кто ее рассказывает, он говорит о том, что когда кто-то это имитирует, в сердце даже необразованных людей появляется такое сильное желание ему врезать. Но когда они видят истинное проявление ашты, сатвика, викары, в сердце появляется сильное желание положить стопы такой личности себе на голову. И когда вот это вот тут, ну, иногда смотришь. Ты какой-то так, господа, позвольте, я пропну с ноги. Ну, в сердце, никто же ничего не сделал. Там же тоже они ничего не сделали, они дрын не взяли. Такое сильное желание появилось. Ну, они сдержались. Они были люди сдерживающиеся, они контролировали свои ноги. Ой, я не знаю, он чувствует нечего. Можно же в такую погрузиться иллюзию-то. Все обусловленность, обусловленность. Суть-то не в том. Не надо так себя обуславливать. Надо просто различить, что такое, от чего у меня такие проблемы. Путь обусловленности. Нужно понять вот этот путь, как ты туда вообще, как докатился до этого. Чтобы, когда понял, тогда можно и выкатиться. Потому что вход, где выход. Или выход, где вход. Понимаешь? А когда человек, ну, говорит, да это я докатился в прошлой жизни, все, не я виноват, это. Что это? И человек в полной убежденности вас убеждает, что вы понимаете, вот, ну как бы вы понимаете, как он научно это все. А вы представляете? И такое сильное желание. У меня вот там ремень есть. Врезать. Потому что стопы за такое на голову не хочется ставить. Говорится, что гуру дает наставление, что мы не должны спускаться до уровня благодетельства. Ни в коем случае. Он перестал следовать правилам. Он подумал, что он достиг всего. Это было наставление. Всегда контролировать себя. Да, вообще, да. Да. Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, пока есть материальное тело, будут сохраняться какие-то эгоистические желания. Но сохранятся эгоистические желания и эгоистические цели. Целей эгоистических уже не будет, но желания эгоистические еще будут. Поэтому ни в коем случае нельзя свои эгоистические желания возводить в рамки целей. Вот это было оскорбление, что он не последовал наставлениям гуру. Пренебрег этим. Как благодетель постал действовать.